все приметы взять и отменить. И часами можно компас заменить. Это очень просто в солнечные дни. Часовую стрелку к солнцу поверни. Не знать, где север и где юг, просто не годится. Так и в собственном дворе, так и в собственном дворе можно заблудиться. Так и в собственном дворе, так и в собственном дворе можно заблудиться. Между единицей и стрелкой часовой пополам разделим сектор круговой. Линию раздела ты продли, мой друг, и она укажет нам с тобой на юг. Не знать, где север и где юг, просто не годится. Так и в собственном дворе, так и в собственном дворе можно заблудиться. Так и в собственном дворе, так и в собственном дворе можно заблудиться.